«Конечно, нет», — воскликнула Наташа, внезапно почувствовав облегчение. «Как хорошо, что я к тебе пришла. Ведь мне больше некому об этом рассказать. Ты была права, говоря, что он... В общем, он действительно чудовище. Это он начал приучать Сережу к наркотикам. Откуда ты знаешь? Он сам рассказал мне об этом». У Веры потемнели глаза. «Значит, он получил то, что заслужил». «Как ты думаешь, я должна позвонить в милицию?» «Зачем? Чтобы сказать, хочешь, чтобы тебя обвинили в убийстве? Но, прошу тебя, не делай этого. Да и какой в этом смысл? Помочь ты им все равно не сможешь. Ведь ты никого не видела?» Вера пристально посмотрела ей в глаза. «Да нет же! Вот видишь, какой же смысл подставлять себя под удар? Тебе придется объяснить им, как ты там оказалась, и что ты скажешь. Надеюсь, ты не станешь откровенничать с ними, как со мной? Но ведь я могу быть свидетелем. Свидетелем чего? Того, что это случилось между 7 и 8 часами, не будь наивной. Они прекрасно установят это сами. Ты думаешь? Уверена, — вздохнула Вера. Лучше пойдем, я сварю тебе кофе. Или ты хочешь что-нибудь выпить? Не знаю. Уже, наверное, поздно. Ничего, пойдем. Потом я провожу тебя домой. Только обещай, что никому ничего не скажешь. Как ты думаешь, кто это сделал? Вера усмехнулась. «Ну, судя по тому, что нам с тобой известны, по крайней мере, 2 желающих, можно предположить, что их найдется еще немало». «Думаешь, это сделала женщина? А мне кажется, его убил кто-то из своих. Кто-то, с кем он занимался наркобизнесом. Может, ты и права. Теперь понимаешь, что тебе нельзя в это лезть. Обещаешь?» «Обещаю. Какой странный сегодня день». Когда Наташа вышла от Веры, была уже ночь. Наташа медленно шла по переулкам, вспоминая события сегодняшнего дня. «Вера права», — говорила она себе. «Ни в какую милицию мне идти нельзя. Я не могу рисковать собой, не имею права, на мне, мама и Сережа. В конце концов, я ни в чем не виновата. Он сам выбрал себе судьбу». Она понимала, что должна собрать все свое мужество, чтобы жить дальше. Ответственность за Сережу и за мать полностью лежит на ней. Она не имеет права распускаться, не имеет права думать о себе. Она должна как можно скорее забыть все, что с ней произошло. Забыть Париж, забыть всю эту жалкую историю с Филиппом, перестать себя изводить. Теперь она должна думать о своем сыне. Кроме нее у Сережи никого нет. Они оба многое пережили за эти дни. И хотя опыт у каждого был свой, они любили и нуждались друг в друге. Главное, что она не совершила этого ужасного преступления. Чудо спасло ее. Часть 2.